Глава 20. На следующий день мы с Алиной стали искать рюмочную, в которой с легкой руки портного Ахтыров пил горькую. Нашли, но Нечаевой потребовалась длительная психологическая настройка, чтобы она осмелилась туда зайти. Я бы отправилась с ней, но опасалась, что встречу там моих знакомых из развалин маслозавода. Судя по тем, кто туда входил и выходил оттуда, именно такой контингент там и обретался. Несмотря на то, что Алина оделась в свои самые старые шмотки, она выглядела слишком хорошо для этого непрезентабельного заведения. Нечаева боялась ввести мужчин в искушение. Я тоже за нее тревожилась, но успокаивала. «Видишь, две тетки зашли. Ты там будешь не одна такая молодая и красивая. Момент очень благоприятный. Другого такого может не быть. Иди». «Но почему Портнов сам не мог подкупить этих пьянчужек?» — упиралась Нечаева. «Ну, он взял на себя очень непростую миссию – переписать протокол ДТП. Думаю, в ГИБДД у него имеется хороший прихват. Но все равно сделать это непросто. А главное – противозаконно. А тебя Артем послал в рюмочную, чтобы не только у него рыльце в пушку было, но и у тебя. Так ему надежнее». «Вот сволочь! Может, мне не ходить?» «Взялся за Гош? Не говори, что не идешь. Иди, мы ведь с тобой все варианты проработали. Я чуть ли не вытолкнула Алину из своего мини-купера. Я буду тебя страховать». Нечаева пробыла в рюмочной минут 15. «Ну как?» – спросила я. «Это было ужасно. Наверное, я вся пропахла табачным дымом. Там такие рожи! Я еле нашла две более или менее приличные, хоть с какими-то признаками интеллекта». «Столковалась?» «Это как раз оказалось проще простого. Мне даже показалось, что там не столько рюмочная, сколько биржа труда. Эти люди только и ждут того, что кто-то придет и предложит им работу». «Значит, все нормально?» «Если они сегодня к 6 часам придут в адвокатскую контору с паспортами, то нормально». «Ясно. Алина, у меня к тебе есть просьба». «Какая?» «Надо как-то ненавязчиво вызвать интерес Портнова к Джайло туризму». «А что это такое? Когда я искала тур для свадебного путешествия, мне ни в одном агентстве ничего подобного не предлагали. Как ты сказала? Джайло?» «Да, это эксклюзив. В Горовске его действительно не предлагают. А вот в областном центре есть одна фирма, которая занимается исключительно экстремальным туризмом. Хочешь в Антарктиду? Пожалуйста. Хочешь в Чернобыль? Нет проблем». «А там-то что делать? Это же опасно для жизни». «Тур однодневный, туда и обратно. Раз его предлагают, значит, есть желающие посмотреть на мертвый город и буйную растительность, которая под воздействием радиации стала прямо-таки украинскими джунглями. Там и звери есть, мутанты, выросшие до невиданных размеров». «Ужас какой!» «И не говори. Туда мы Портнова отправлять не будем из самых гуманных соображений. Его отец хочет внуков дождаться, а после Чернобыля это маловероятно». «А куда ты хочешь его заслать?» «Я пока не решила, вариантов несколько. Ты бы прощупала, какой континент он предпочитает». «А может, он вообще в космос желает полететь?» «Ну, с этим посложнее будет. Полеты за пределы земной орбиты очень дороги. Нашему спонсору это не по карману. Правда, есть бюджетный вариант. Тур на Байконур с помещением стартовой площадки. Можно понаблюдать, как взлетает космический корабль». «Ну и что в этом интересного?» Нечаева скептически поджала губы. «Алина, ты лазерное шоу когда-нибудь видела?» «Ну, мы же с тобой в прошлом году на него ходили». «Так вот, в нете пишут, что зрелище при взлете корабля во много раз круче. А знаешь, если я еще раз соберусь выходить замуж, то предложу мужу поехать в свадебное путешествие на Байконур. Это точно на всю жизнь запомнится. Ты вначале соберись, а уж потом планируй. Может, к тому времени предложение поинтереснее появится. Например, путевки на Марс по демократичной цене. Давай вернемся к нашему путешественнику. Джайлоо Туризм должен его заинтересовать. Скажи, что все твои знакомые от него в восторге. А еще скажи, что в областном центре у тебя есть подружка, которая работает в турагентстве, и она делает тебе просто сумасшедшие скидки. Ладно, скажу. Только не все сразу. Пусть Артем получает информацию дозированно. Один день – случайно оброненное слово, второй – невзначай брошенная фраза. Портнов самым естественным путем должен прийти к тому, чтобы ты расплатилась с ним путевкой. Поля, это непростая задача. Артем лишних разговоров не ведет. Только начнешь отклоняться от темы, как он обрубает. Придется это как-то обыгрывать. Я же не актриса! А говорила, что могла бы и Гудзееву в «Астре» сыграть. Ладно, сделаю все в самом лучшем виде. Только бы эти несчастные пьяницы пришли. Напрасно Алина волновалась за свидетелей. Они явились в адвокатскую контору даже раньше назначенного времени и рассказали все, что видели. Это была, так сказать, первая репетиция выступления в суде. Артем отобрал у них паспорта, что категорически противоречит правовым нормам, и попросил, чтобы они подождали в приемной. Когда мужики вышли из кабинета, Портнов объяснил Нечаевой, что именно в их показании надо подкорректировать. Вот, например, свидетели могут спросить, почему они так хорошо запомнили дату? Это ведь не вчера было. Петров же сказал, что они отмечали день рождения, напомнила Алина. Чей? Оба свидетеля родились летом. Я проверил. Судья тоже не поленится это сделать. Допустим, любимой тещи. День рождения любого человека можно легко проверить. А что же делать? Вот, я принес газету с телепрограммой на ту неделю. Надо найти какой-нибудь фильм или телепередачу, шедшую именно в тот день. В рюмочной нет телевизора. Я знаю, проговорился Артем, но даже не заметил этого. «Надеюсь, телевизоры у них дома имеются?» «Наверное». «Алина Альбертовна, вы должны с ними еще поработать. Мало назвать фильм, надо знать его содержание. С этим все ясно?» «Да». Далее они путались насчет одежды Ахтырова. Голубой и синий – это все-таки разные цвета. Марку его машины пусть лучше не называют. Достаточно того, чтобы один сказал «серебристая иномарка», очень крутая, а второй нарисовал бы логотип. Вогнутую букву «H» изобразить несложно. Вот, пожалуй, все. В остальном все гладко. Особенно хорошо придумано насчет ворчания Ахтырова, что все бабы стервы. Нет, я так не думаю, но для судьи это будет аргумент. Все, Алина Альбертовна, работайте со свидетелями дальше. Со своей стороны могу сказать, все, что обещал сделать, сделаю. Нечаева вышла с пьяницами на улицу и в соседнем сквере стала дорабатывать показания. Мужики злились, но когда получили по сотке, их обучаемость повысилась. Плохо было только то, что в тот день Алина так и не смогла сказать Артему ни слова про будоражащее воображение Джайлоо Туризм. Но она попыталась наверстать упущенное на следующий день, заговорив о нем по телефону при секретарше Любе. Девушка проявила к случайно оброненной фразе нешуточный интерес и засыпала Алину вопросами. Нечаева стала ходить вокруг да около этого эксклюзивного отдыха. Ничего конкретного она не сказала, потому что мастерски умела интриговать. При следующей встрече Портнов уже сам поинтересовался у своей клиентки, что такое Джайлоо, и сколько оно стоит. Вот тут уж Алина ляпнула и про подружку, которая может сделать огромные скидки, и чуть приоткрыла завесу над Джайлоу туризмом. Говоря другими словами, это этнический отдых. Ну, например, проживание в пятизвездочной юрте с погружением в культуру кочевых племен. А что, этот вид туризма только в Азии распространен? Нет, в любой части света. Вот для иностранцев в России такие туры тоже организованы. Проживание в русской избе со всеми удобствами. Интерьер в стиле кантри. Нет, меня Россия не интересует. В Африке есть джайлоу-туризм? Конечно. Спасибо за информацию. Не за что, обращайтесь, если что. Узнав, что Портнов остановил свой выбор на Черном континенте, я стала подыскивать подходящий для него тур. Самым интересным мне показалось предложение пожить внутри племени Масаи. Конечно, Алина погорячилась насчет комфорта, но насчет погружения в жизнь разных этнических групп попала в точку. Гид встречает путешественников в столице Танзании, привозит в резерват и отдает на попечение вождя племени. Масаи не знают никаких языков, кроме своего родного, поэтому при всем желании не смогут потакать капризам цивилизованных туристов. Зато покажут свой быт и культуру во всей красе. Для них сафари – это не развлечение, а способ добычи пропитания. Если охота окажется неудачной, значит придется поголодать. Большая порция адреналина за порцию жареного мяса. Это того стоит. Потом все лишения и неудобства с лихвой окупаются экзотикой танзанийского резервата. В последний день, прощаясь с гостями, масаи устраивают прогулку на каноэ, во время которой можно понаблюдать за жизнью черных и белых обезьян, а также мирно пасущихся жирафов и зебр. «Поля, может, я тупая, но что-то я никак не пойму. Зачем ты хочешь отправить туда портного?» «Алина, все очень просто. Мне сказали, что расширение географии – это смысл его жизни. Я хочу, чтобы адвокат накушался этой поездкой до отвала. Но самое главное, пусть Артем на своей шкуре прочувствует, в чем отличие цивилизованного общества от первобытного». «И в чем же?» «Мы живем по написанным законам, а племя Масаи – по законам природы. Если ты цивилизованный человек, будь добр соблюдать конституцию, другие нормы и правила». «Ничего не поняла». «Ну, если еще проще, то здесь Портнов-младший плюет на законы и чувствует себя хозяином положения, а там он заботит о своих элементарных правах, даже о праве высказать свое мнение. Нет, высказать-то он, конечно, сможет, но никто его не услышит». «Да, это сильно!» Алина, наконец, въехала в суть моих воспитательных мер. «Завтра суд, я немного волнуюсь». «Извини, мне Лиза звонит». «Пойду с Аристархом Владиленовичем пообщаюсь». Нечаева вышла из гостиной. Я заметила, что Алинка продолжает относиться к Гудзеевой с ревностью. Неужели она думала, что я могу ее на кого-то променять? Нет, лучшая подруга у меня одна, с детского сада, и она останется со мной на всю жизнь, несмотря ни на что. «Да, Лиза, я вас слушаю». Я продолжала держаться с актрисой на расстоянии, обращалась к ней исключительно на «вы» и старательно сдерживала все эмоции. Чувствовала, стоит мне только дать слабинку, и она начнет помыкать мною. «Полина, нам надо встретиться!» Ну вот, опять будет просить денег. Голодный зверь в начале охоты злее, а человек в ожидании зарплаты гораздо предприимчивее. «Что-то случилось?» – сурово спросила я. «Да, случилось, но нет смысла об этом рассказывать. Надо смотреть видеозаписи». «Вы хотите сказать, что босс предпринял в отношении вас действия сексуального характера, и вы смогли это записать?» Мой голос смягчился. «Последнюю неделю все к этому и шло. Он безвылазно торчал в офисе, постоянно вызывал меня к себе в кабинет, как бы ненароком дотрагивался до разных частей моего тела, а сегодня едва не изнасиловал. Ну, это надо видеть. Хорошо, приезжайте ко мне. Мне удалось спровадить Нечаеву до того, как приехала Гудзеева. Правильно Ариша назвал меня многостаночницей. Я еле успевала работать по всем направлениям. Сначала мы прослушали все аудиозаписи, потом стали смотреть видео, сделанные миниатюрной камерой, спрятанной в цветке. «Это было вчера», – пояснила мне Лиза. Сначала в кадре был стол с компьютером, потом в него вошла Гудзеева и стала перебирать бумаги на столе. «Лизок, хватит от меня бегать! Завтра найдешь отчет, он мне не к спеху!» Щербаков подошел к секретарше и обнял ее. «Ну ты же сама хочешь этого, с самого первого дня! Пойдем в мой кабинет!» Лиза оттолкнула его и сказала без всякого кокетства. «Игорь Дмитриевич, вы заблуждаетесь! Мне кажется, я не давала вам никакого повода так думать. У меня есть парень, мы с ним в школе учились. Видел я твоего ухажерчика, нищий романтик. Зачем он тебе нужен? Я сделаю тебя счастливой. Игорь Дмитриевич, давайте забудем обо всем, что здесь произошло». «В том-то и дело, что ничего не произошло. Вот уж не думал, что ты будешь так ломаться. Ты ведь среди московских артистов тусовалась. Там наверняка все спят друг с другом без разбора. А хочешь, я сыграю какую-нибудь роль? Предлагай любую сценку». «Давайте прекратим этот бессмысленный разговор». «Хорошо, приступим сразу к делу». Эратаман устремился к Лизе, но она отошла в сторону. Зазвенел телефон. «Ладно, можешь идти домой. На сегодня свободно». «До свидания!» Гудзеева приостановила запись и сделала кое-какие комментарии. Затем мы стали смотреть то, что происходило в офисе Астры сегодня. Не скажу, что просмотр доставил мне эстетическое удовольствие, хотя Гудзеева во всех кадрах смотрелась неплохо. Артистка все-таки. А вот действия эротомана вызывали тошноту. Как слаб он был перед своей животной страстью! Как наивен, полагая, что служебное положение дает ему право тащить привлекательных сотрудниц в постель. А главное, смешон в своей уверенности, что любая только этого и ждет. Не получив желаемое, Щербаков впал в ярость. «На что ты надеешься? Думаешь, я буду держать тебя на этом месте? Да не нужна мне такая секретарша. Катись в свою Москву, если тебя москвичи больше возбуждают. Я тебя не держу. Хватит маячить у меня изо дня в день перед глазами». «То есть вы меня увольняете? За что?» «Сама знаешь за что». «Ладно, я завтра напишу заявление об уходе», — дрожащим голосом сказала Гудзеева. «Ну, подожди, я совсем не то хотел сказать. Лизок, я знаю, что ты не можешь уехать. У тебя мама лежит в больнице. Я могу тебе помочь. Подниму зарплату, достану любые лекарства. Только будь моей». «Игорь Дмитриевич, вы требуете от меня невозможного. Я не могу быть вашей. Вы женаты, а я люблю другого человека». «Ну и люби своего очкарика. Только я, чтоб тебя больше здесь не видел. В общем так, Лизок, определяйся до завтрашнего утра. Нужна тебе эта работа или нет?» Гудзеева расплакалась. А как же еще может реагировать девушка на то, что начальник принуждает ее к сожительству, шантажируя увольнением? На мой взгляд, Лиза прекрасно сыграла эту сцену. Ну что ж, он сам подогнал себя под 133-ю статью. Значит так, Лиза, завтра утром позвоните в офис и передайте Щербакову через какого-нибудь сотрудника, что задержитесь, потому что вам надо пойти в больницу к маме. А сами идите в прокуратуру и предъявляйте там все эти материалы. Вам объяснят, как действовать дальше», — сказала я и наткнулась на красноречивый взгляд артистки. «А сейчас Я вам выдам зарплату за эту неделю. Следующий день был очень насыщенным. Сначала мне позвонила Гудзеева и сказала, что в прокуратуре ей дали другую камеру и попросили продублировать запись. Полина, разве вы не знали, что шедевры, сделанные вашими цифровыми прибамбасами, не годятся для суда? Упрекнула меня Лиза. Знала, спокойно ответила я. Но иначе бы вас в прокуратуре слушать не стали. Я даже не представляю, как общаться с боссом после вчерашнего. Он ждет моего ответа. Если я не напишу заявление об уходе, он решит, что я принимаю его условия. В любом случае, вы будете выяснять отношения. Скорее всего, после того, как остальные сотрудники разойдутся по домам. Надо построить диалог так, чтобы Игорь повторил свое условие. В прокуратуре мне сказали примерно то же самое. Впрочем, самое сложное не это, а то, куда спрятать их камеру. Она такая громоздкая. Да, это проблема. Но вам надо постараться ее решить. Пожалуй, я могу вам помочь. Позвоню Щербакову в 6 часов и отвлеку его разговором. А вы в это время придумайте что-нибудь. И на том спасибо. Когда же это только закончится? Лучше сниматься зимой в пляжной сцене или делать 5 дублей в шубе на 30-градусной жаре? Скоро, Лиза, очень скоро все закончится. Не успела я отключиться, как мне позвонила Нечаева. Поля, я спасена! Все прошло так, как и обещал Портнов. Суд отклонил иск Ахтырова, а завтра будет рассматриваться мой иск к нему. Я уже не сомневаюсь, что Гришка восстановит мне машину и компенсирует моральный ущерб. Ты бы видела, как он от всего отнекивался. Но потом понял, что крепко попал и сдался. Рада за тебя. Да, Поля, Артем уже стал мне намекать, что хочет стать Джайлоу-туристом. Замечательно. А что ж тут хорошего? Когда он вернется, то поймет, что я его развела как лоха. Не переживай, у меня на этот счет кое-что заготовлено. Что? Не будем опережать события. Все должно идти своим чередом. Все и шло своим чередом, потому что все механизмы были мною отлажены и запущены.